«Спасите овраг!» «Сегодня будем спасать овраг!» — объявил Егор Васильевич на очередном практическом занятии нашего кружка юных экологов. «Спасать овраг!» — подхватили мы. «Спасать овраг! Ура!» «От чего спасать?» — спросил Ванька, который был единственным из нас, кто сохранил спокойствие. «Что может угрожать оврагу?» «Наверное, он замусорен», — предположила Катя Леминг. «Мы будем его чистить?» «Нет», — покачал головой учитель. «К счастью, он не замусорен, и чистить его не надо». «Его, наверное, засыпать хотят», — догадалась Ира Егорова. «А мы будем бороться, чтобы его не засыпали. Будем писать петиции и устраивать акции протеста». Егор Васильевич ничего не сказал, только почему-то спрятал в кулак улыбку. «Разве это плохо, когда овраг засыпают?» — усомнился я. «Кому он вообще нужен, овраг? Что в нем хорошего? Если засыпают, то и на здоровье». «Дима Коржик прав», — согласился Егор Васильевич. «Ничего хорошего в оврагах нет. Что такое овраг? Это углубление на поверхности земли, произошедшее из-за коррозии почвы. Овраг вообще опасное явление. Дело в том, что главное свойство оврага – это его рост и дальнейшее расширение. Образуется в земле трещина. В нее устремляются сточные воды и своим течением начинают расширять и углублять ее. И вот через несколько лет из трещины образуется ров, а затем и овраг. Сначала маленький и на первый взгляд безобидный, но он продолжает осыпаться и углубляться. И вот уже овраг огромный и никому не нужный. «Не знаю», — покачал головой Ванька. «А я люблю овраги. Около нашего дома их полно. Там так здорово лазать и играть в разные игры. А зимой получаются отличные горки. Мы каждую зиму проводим в оврагах с лыжами и санками». «И это верно», — опять согласился Егор Васильевич. «Если уж овраги есть, то надо их использовать по назначению». «Как мы будем спасать овраг и от чего?» — вмешался Саша Иванов. «Я так и не понял». «Все очень просто». Учитель поднял вверх указательный палец. «Мы будем спасать овраг от разрушения». «От разрушения!» — воскликнул Ванька. «Вот оно что!» «Да, от разрушения. Мы будем укреплять края и склоны оврага, чтобы они не осыпались, и овраг от этого не рос». «А каким образом?» — стали спрашивать мы. «Как можно остановить процесс роста?» «Мы будем на склонах и по краям оврага сажать ивовые черенки. Ива — очень хорошее дерево для этого дела. У нее мощная корневая система. Корни оплетут глиняные обрывы своими извилистыми щупальцами и не дадут земле осыпаться. Под тенью ивы семена трав быстро дают всходы и образуют дерн, который также укрепит овраг и не даст земле осыпаться от собственной тяжести или быть смытой дождями и летающими весной снегами. Вот как спасают овраги. Так что спасите овраг, ребята-эколята!» «Спасем!» — закричали мы. «Вперед! На спасение оврага!» Мы спустились в раздевалку, оделись и обулись, и под руководством учителя собрались во дворе. «Все на месте!» Егор Васильевич взял список и отметил присутствующих. «Ну что, путь?» «Разве мы не пойдем к завхозу?» — удивился Ванька. «Зачем к завхозу?» — в свою очередь удивился Егор Васильевич. «Как зачем?» — продолжал Ванька. «За лопатами, ведрами и саженцами ивы. Разве все это не у него мы должны взять?» «Нет», — сказал учитель. «Мы же не лес идем сажать. Все, что надо, у меня здесь. В этом пакете». В руках у него действительно был пластиковый пакет, похожий на те, в которых носят продукты, только более плотный и вместительный. «А что там?» — зашумели мы. «Вот придем на место, тогда увидите». И мы пошли спасать овраг. У нас вообще местность очень овражистая, поэтому далеко идти не пришлось. Мы пошли к нашему дому, потом завернули вправо, и вот он, овраг перед нами. Мы летом в нем частенько устраиваем наши игры. А теперь мы пришли наш овраг спасать. Егор Васильевич открыл свой пакет и вынул из него газетный сверток, развернул его и положил на землю. В свертке оказалась внушительная связка палочек. «А что это за палочки?» — спросил мой младший брат Лешка. «Это карандаши? Мы будем рисовать?» «Это не палочки!» — засмеялся Ванька. «И не карандаши! Это ветки ивы!» «Правильно!» Егор Васильевич стал каждому из нас раздавать по пучку веточек. «Это и есть черенки ивы. Обратите внимание, все они срезаны под углом. Недалеко от моего дачного участка на берегу Волги растет густой ивняк. Я специально пошел туда с секатором и нарезал этих веток, а потом разрезал на части так, чтобы на каждом черенке было 3 или 4 почки. Вот, посмотрите. Видите?» Мы внимательно стали рассматривать свои веточки и показывать друг другу почки. «Если такой черенок воткнуть во влажную землю, то он пустит корни, а от каждой почки пойдет росток». «Это такие мини-саженцы?» — обрадовался Ванька. «Точно. Земля сейчас осенняя, влажная после дождей. Самое время для посадки деревьев и кустарников. Но есть еще одна хитрость». Егор Васильевич вынул из того же газетного свертка яркую цветную коробку. «Пластилин!» — воскликнул Лешка. «Пластилин!» — согласился учитель. «Как вы думаете, для чего он?» Мы все задумались. «Неужели будем заниматься лепкой?» Катя Леминг даже открыла коробку и убедилась, что в ней действительно пластилин. «Будем лепить зверушек или птичек, чтобы они охраняли посаженные веточки?» «Твоя идея, конечно, оригинальная», — улыбнулся Егор Васильевич. «Но мы поступим проще. Перед посадкой мы замажем верхушку нашего будущего побега тонким слоем пластилина. Как думаете, для чего?» «Для того, чтобы растение не теряло влагу», — быстро ответил я. «У нас бабушка в саду всегда замазывает открытые места у срезанных веток. Только она это делает садовым варом, а не пластилином». «Абсолютно верно». Егор Васильевич стал отламывать каждому кусочек пластилина. «Мажем тонким слоем, чтобы хватило на все черенки. Вот так». И он показал, как надо мазать на своем черенке. «Ничего сложного». «А теперь спускаемся по склонам оврага на 5 шагов друг от друга и сажаем нашу иву и укрепляем овраг. Сажаем черенки на расстоянии 0,5 метра». И мы стали сажать иву. Нас было 14 человек. Мы работали парами. Я работал с Ванькой, Лешка с Катей, Саша Иванов с Людой Волковой, а Ира Егорова с самим Егором Васильевичем. Это было веселое занятие. И в то же время не такое простое, потому что склоны у нашего оврага достаточно крутые. Запросто можно скатиться вниз. А еще под ногами была скользкая глина, что сильно усложняло задачу. Поэтому девочки работали больше по краям оврага, а мы с Ванькой сажали наши черенки непосредственно на склонах. И склоны эти были крутыми, как отвесные скалы. Но мы с другом крутых овражных склонов не боимся. Наоборот, чем круче, тем лучше. «Давай играть в альпинистов», — предложил Ванька. «Выполняем ответственное задание. Засаживаем горный склон ивой, иначе он обрушится и завалит поселок, который находится внизу». «Спасем поселок!» — поддержал я друга. И мы с опасностью для жизни стали сажать наши черенки. Глина была сырая и скользкая. Мы уже почти все посадили, но в какой-то момент я не удержался, ноги мои потеряли опору, и я покатился вниз. «Ванька!» — успел крикнуть я. «Руку!» Ванька схватил мою руку, и на мгновение я остановился. Но тут он другой рукой схватил меня за шиворот. «Не надо!» — закричал я, но было поздно. Теперь и Ванька остался без опоры, и мы оба покатились вниз. Несколько секунд скольжения, и вот мы уже на дне оврага. «Упс!» — расстроился я. А Ванька был счастлив. «Супер! Здорово скатились! Как серфингисты! Главное, на ногах устояли!» «Устояли!» — согласился я. «А это что?» Он заглянул мне за спину. Я оглянулся и обнаружил у себя под ногами здоровенную покрышку от грузовика. «Давай затащим ее наверх», — предложил Ванька. а потом скатимся в ней вниз. Знаешь, как классно в таких штуках кататься. Я в деревне с пацанами в реку так влетал. Суперски! Давай!» — обрадовался я. Мы не без труда выковырили покрышку из мокрой глины и вдвоем стали тащить ее наверх. Это было трудно. Очень трудно. Но мы справились. Затащили покрышку наверх и поставили ее в вертикальное положение. «Чур я первый качусь!» — поспешил я. «Чего это ты первый?» — возмутился Ванька. «Я нашел покрышку, я и поеду. К тому же у меня опыт есть». И быстро влез внутрь. Устроился в покрышке, как космонавт, в капсуле, и скомандовал. «Стартуй!» Я подтолкнул, и покрышка с Ванькой покатилась по склону оврага. Через несколько секунд она достигла дна и упала на бок. Ванька вылез наружу. Я скатился на ногах к нему. Мы снова потащили покрышку наверх, почти уже дотащили, но тут на краю появилась Ира Егорова и закричала нам. «Мальчишки, вы уже все высадили?» От неожиданности мы отпустили покрышку, и она полетела вниз, а вслед за ней и мы. В этот раз на ногах не удержались и катились на спине, как зимой с горки. А Ира сверху кричит. «Вылезайте, Егор Васильевич всех собирает!» Пришлось оставить покрышку в покое и возвращаться на склон. По дороге мы высадили оставшиеся черенки и вылезли из оврага. Вылезли, поглядели друг на друга и ахнули. Мы были с головы до ног покрыты рыжей глиной. «Как чушки!» — воскликнул я. «Попадет нам дома! Ох, попадет!» «Ничего!» — возразил Ванька. «Ради спасения природы можно и пострадать». Когда нас увидел Егор Васильевич, он даже руками всплеснул. «Боже мой, Коржик, Парандеев, Дима, Ваня, как же вы так извозились? Глина очень мокрая», — пытаясь отряхнуться, объяснил мой грязный друг. «И склон очень крутой», — подтвердил я. «Мы все время скатывались вниз». Про покрышку мы ничего не стали рассказывать. Взрослые не любят о таких вещах слышать. Сразу нервничать начинают. А зачем зря человека нервировать? Мы в этом овраге ориентируемся лучше, чем у себя дома, — радостно добавил Ванька. — Ваши мамы, наверное, пожалуются директору, — вздохнул Егор Васильевич. — Сейчас родители чуть что жалобы пишут. Мы с Ванькой возмутились. — Что вы? Мы? Жаловаться? Ни за что. Это последнее дело. — Раз так, — покачал головой учитель, — то я за ваш подвиг при спасении оврага не просто поставлю пятерки по биологии, но и ликвидирую одну двойку. «Спасибо!» — Ванька просиял. Его ситуация сразу улучшилась. У него было три двойки и одна пятерка, а теперь стали две пятерки и две двойки, так что двойка в четверти ему уже не грозила. Пятерки получили все ребята, которые учились у Егора Васильевича. Алёше и Кате и другим младшеклассникам он обещал попросить их учителей поставить пятерку по окружающему миру. «Всякое полезное дело должно быть вознаграждено», — объяснил руководитель эколят. А Ванька до конца четверти получил еще две пятерки и получил твердую четверку за четверть. А у меня по биологии и вовсе вышла пятерка. «Что, Коржик?» — похлопал меня по плечу Ванька. «Не зря мы с тобой в юные экологи подались». «Не зря», — согласился я.